Глава 14. Утром я еле открыла глаза, потому что легли мы глубоко за полночь. Сначала мы придумывали, где я решила сделать ремонт. Потом подбирали подходящую для состоятельной дамы одежду. «Да не нужна мне соболиная шуба в пол», — внушала я Марине. «Богатые люди одеваются скромно, они не кичатся своими бриллиантами. Пуховик выглядит вполне пристойно. У меня ведь ремонт, а значит, я могу выглядеть по-спортивному. На улицу надо выходить так, чтобы не стыдно было знакомого встретить, а с незнакомыми познакомиться», — отрезала подруга. «Твой пуховик и штаны еще можно представить на богатой, но не требовательной тёлке. Но эта шапка — какой-то кошмар». «Лучше вообще без шапки», — влез Тарас. «Обычно состоятельные клиенты приезжают на машине, а в машине голова не мерзнет». «Но я-то приеду на автобусе!» — возмутилась я. «Пока буду ждать транспорт, отморожу себе уши». «Значит, сними ее, когда будешь подниматься в офис». «Прическа помнется», — сморщилась я. «Видно будет, что я была в шапке». «У меня же теперь есть деньги», — вспомнил Тарас. «Я оплачу тебе такси». «Сама не нищая», — обиделась я. «Такси, так такси». С утра мне было совершенно некогда заниматься собственной прической и макияжем, потому что я страшно боялась опоздать к человеку, для которого действительно важно выглядеть хорошо в этот день. Карина уже мандражировала, ожидая меня. Рядом суетился фотограф. «Если можно, снимайте только мои руки», — попросила я, отозвав маэстро в сторону. «Не хочу своей унылой сонной мордой испортить все снимки». Тот, понимающе кивнул и принялся снимать мой чемодан крупным планом. Честно говоря, никогда не понимала подобных кадров. Ну, букет невесты, тут все ясно, он уникален. Допустим, ее туфли — тоже памятный элемент. Но зачем в ее свадебном альбоме мои личные инструменты? Палетки теней и румян, которые я даже не буду использовать. Самые простые и дешевые металлические булавки, которые даже не видны в прическе. Света катастрофически не хватало. Раннее утро зимой — настоящая беда. А искусственный свет в большинстве квартир — настоящий ужас. Фотографу хорошо. Он вспышку накрутил и носится вокруг, а я не могу даже разглядеть тон лица как следует. Если я не угадаю с оттенком, лицо будет смотреться маской. Если для мертвых это нормально, то для невесты — абсолютно недопустимо. Я давно раздумываю о покупке кольцевой лампы, но, признаться честно, жаба душит. Да и таскать с собой еще и освещение крайне неудобно. Будь у меня машина, все было бы намного проще. Но свободных денег нет. Все идут на погашение ипотеки. Фотограф не унимался и строчил, как из пулемета. Мало того, что свет от окна не давал мне разглядеть кожу, так еще и фейерверки от вспышки били по заспанным глазам и дико бесили. «Кариночка, в ближайшие полчаса не произойдет ничего интересного», — медовым голоском пропела я. «Мы можем дать фотографу передышку. Пусть человек попьет кофе перед ответственным моментом». Невеста засомневалась. Я надавила. «Не думаю, что вам будет интересно смотреть спустя пару лет, как мы выравниваем тон на коже и корректируем форму лица. Может быть, лучше подождать, пока я создам основу образа? Фотографии получатся максимально естественные, но в то же время потрясающе красивые». «Ладно», — кивнула Карина. «Дмитрий, идите на кухню, там на столе стоит банка с кофе, сахар, печенье, хлеб. В холодильнике еще какие-то продукты. Перекусите, пока мы заняты. Заодно и мне заварите зверобоя пакетик. Он рядом с кофе». Дмитрий убежал, а я удивилась. «Почему зверобой?» «Ой, не спрашивайте», — закатила большие карие глаза Карина. «Надо же было такому случиться, что в день регистрации неожиданно пришли месячные. От нервов то ли цикл сбился. Да так тянет и ноет, сил нет». «А зверобой от этого помогает?» — снова изумилась я. «Таких глаз, как у Карины, у меня нет, но брови задирать я тоже умею. Интересно, а Тарас зачем пьет зверобой? У него тоже болезненные критические дни, но он постеснялся признаться». «Еще как!» — покивала невеста. «Он от всего помогает, даже алкоголь быстро выводит из организма. Если надо срочно протрезветь, лучше зверобоя средства нет. Натурального я имею в виду. Так-то в больницах много всякой химии». «Хорошая штука», — похвалила я. «Надо купить. Нет, не подумайте, я не употребляю горячительные напитки, но тянущие боли в животе мне тоже знакомы. Да и всякое может случиться». «Пейте с осторожностью», — предостерегла Карина. Он не только алкоголь выводит, но и вообще все. Если принимаете какие-то лекарства, которые должны постоянно находиться в крови, как при диабете, например, то вам его нельзя». «Интересное свойство», — задумалась я. Руки механически выполняли привычную работу, а мозг загрузился новыми фактами. «Первая брачная ночь, конечно, пропала», — сокрушалась невеста. «Можно подумать, что это действительно их первая совместная ночь. Было бы из-за чего переживать». Я почти закончила работу, когда фотограф нарисовался на пороге с камерой наперевес. «Ну что?» Горя нетерпением отработать гонорар, поинтересовался он. «Еще пару штрихов и готово», — заверила его я. «Постарайтесь сделать несколько хороших крупных планов. Мне для портфолио пригодится». Он перевел взгляд на клиентку, и та согласно кивнула. «Я профессионал», — гордо объявил он. «У меня профессиональный опыт фэшн-съемки. С моим фото в портфолио у вас не будет отбоя от клиентов. Каждый день по 5 человек будете разукрашивать». Я хмыкнула. «В общем-то, я и без его фотографии разукрашиваю порой и по 5 человек за день. Хорошо, что ни он, ни Карина не знают все правды о моей постоянной работе». Вторая невеста оказалась гораздо спокойнее, да и назойливого фотографа у нее не было. Поэтому работать было гораздо проще. Солнце уже взошло, поэтому свет из окна был идеальным, ровным, мягким и сильным. К тому же Наташа оказалась очень красивой девушкой в истинно русском стиле. Светлые волосы, голубые глаза, слегка вздернутый носик. Если восточная внешность Карины накладывала довольно серьезные ограничения, то Наташа была чистейшим холстом для любого моего творчества. «Волнуетесь?» — завела я непринужденную беседу, чтобы не создавать неловкого молчания. Наташа повела округлыми бровями и мягко улыбнулась. «Только за ребенка?» «О!» — удивилась я. «У вас будет малыш?» 7 недель!» — довольно кивнула она. «Самое дорогое сокровище в моей жизни. Поздравляю!» — искренне порадовалась я. «Детки наши все. Желаю вам легких родов и здоровья вам и малышу. Не тошнит? А то я могу убрать пахучие средства. Все хорошо». Снова очень женственно улыбнулась Наташа. «Никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас». Я закончила даже раньше, чем рассчитывала, поэтому, довольная своей безупречной работой и хорошей оплатой, поспешила домой. Чем быстрее я сделаю из себя дамочку-звезду и съезжу в офис Тараса, тем быстрее смогу лечь на диван и подремать под сериал. По пути я все-таки решила зайти в магазин нижнего белья, потому что Маринка настоятельно рекомендовала начать с уверенности в себе. «Ни один твой макияж не способен дать женщине столько внутренней гармонии, как красивый комплект белья», — поучала она меня. «Даже если снаружи ты вся в латах, но под ними кружевное бра и воздушные трусики, ты будешь соблазнительной на уровне метафизики». Решив не спорить с таким убедительным доводом, я вознамерилась потратить честно заработанные деньги на нечто женственное. «Проходите. Курточку можете повесить на вешалочку». Обходительно приветствовала меня продавец. «Зачем?» Не поняла я. «У нас очень тепло. Пока вы будете выбирать, можете устать», — объяснила с неизменной улыбкой девушка. «И в примерочной вам будет легче. К тому же я смогу вам что-нибудь подсказать, ориентируясь на ваши объемы». Я послушно сняла пуховик и шапку. «Так-так». Внимательно осмотрела она мой стыдливо спрятавшийся под водолазкой скромный бюст. «Есть модельки с пушапом». «А можно я пока сама посмотрю, а вас позову, когда выберу?» — смущенно попросила я. «Дело-то интимное». «Конечно, конечно». Без проблем согласилась она и нырнула за стойку. Я принялась разглядывать роскошные комплекты. Вот этот голубенький, очень милый. Какое удивительное нежное и красивое шитье. Я перевернула ценник. «Мама дорогая! Ну не такой уж он и красивый! Да и куда мне носить голубое? Если и тратить деньги, то на что-то более практичное, черное или бежевое. К тому же все эти кружавчики будут просвечивать под водолазкой». Я перевела взгляд в сторону. Красный. Очень смело. Говорят, это цвет страсти и соблазна. Интересно, зная, что на мне белье алого цвета, стану ли я чувствовать себя львицей? Или так и останусь серой мышью в красных трусах? Определенно, этот комплект мне нравится. Такого обильного шитья, как на предыдущем, на нем нет. Наоборот, он сдержанно изысканный. Как раз то, что нужно. Я пощупала чашечку, поролона тут больше, чем груди, которой меня одарила природа. И это замечательно. С такими спецэффектами я стану гораздо аппетитнее. Я вытащила бирку и посмотрела на цену. Вот так сюрприз. Голубой-то, оказывается, не такой уж и дорогой. Я вздохнула и перешла к другой стене, где висели более простые и унылые модели в белом и бежевом цвете. Цены здесь оказались не такими кусачими, но все равно непозволительно высокими для подобной ерунды, которой у меня и без этого магазина полно. Развернуться и уйти из неприлично дорогого бутика мне не позволила гордость. Почему не наплевать, что подумает продавщица? Не знаю, но очень не хочется выглядеть нищей в ее глазах. Поэтому я решила еще немного полюбоваться на роскошь. Будет время, поищу что-нибудь похожее в другом месте. За спиной хлопнула дверь, и продавщица занялась новым клиентом. Я не вслушивалась в их беседу, но периодически до меня долетали обрывки фраз. Растерянный мужик пытался купить подарок своей жене на День влюбленных и старательно описывал формы возлюбленной. «Ну, вот такие!» Он сложил ладонь ковшиком и стал примерять к чашечкам бюстгальтеров. «Да, вот, какие у вас! Или как у нее!» Он ткнул пальцем в мою сторону. Продавщица с третьим, а то и четвертым размером, растерянно посмотрела на мой первый-второй. «А ближе к моему или все же к девушкиному?» Тот снова изобразил ковшик и пошел на меня с твердым намерением приложиться дланью к моей груди. «Эй!» — остановила я его. «Попробуйте припомнить цифры и буквы. Наверняка жена вам хоть что-то говорила». «А какие могут быть цифры и буквы?» Снова растерялся он, но ладошки убрал. «80Б, 70С, к примеру». Стала перечислять продавщица. 90А, 75А. «Б!» — обрадовался мужик. «Что-то там Б или Д, ну, это ведь рядом». Действительно, совсем одно и то же. Консультант еле слышно вздохнула и продолжила расспросы. «А трусики какого размера?» Мужик выпучил глаза. «Они что, разные?» Я не выдержала. «А что, попы у всех одинаковые?» «Попы?» Совсем обескураженно ответил он. «Ну, попа такая, обычная». «А может быть, все-таки возьмете сертификат, а она сама выберет?» С надеждой предложила продавщица. «Не!» Яростно помотал он головой. «Я ей на Новый год подарил сертификат в хозяйственной, так она орала, как бензопила, чуть не убил меня». «Ну что ж вы сравниваете?» Возмутилась я. «Подарить выбор сковородок или шопинг в отделе нижнего белья — разница колоссальная. А если не угадаете с размером, она еще громче орать будет, может, даже и убьет». «Да-да», — радостно поддержала мое мнение консультант. «Если малое принесете, скажет, по-твоему, у меня совсем нет груди. А если большое, то вообще обидится всерьез, подумает, что вы считаете ее толстой». «Это да», — расстроился покупатель. «Это запросто». «А еще с цветом можете ошибиться. Подарите красное, а она черное хотела. Притащите черное, а она о белом мечтала». «Да и модели желательно примерять. Если взять без примерки, то можно испортить силуэт. К тому же, посмотрите, какой тут богатый выбор». Я обвела рукой шелковое изобилие. «Как можно лишить ее такого удовольствия, покопаться в этом ворохе потрясающе красивых вещей и ощутить себя богиней искушения и чувственности?» «Богиней?» — призадумался мужик. «Ну, может быть. А сертификат сколько стоит?» Консультант облегченно выдохнула и принялась перечислять номиналы сертификатов. Я сочла свою миссию выполненной. Пусть я ничего не купила себе, зато незнакомая мне женщина порадуется сначала хорошему подарку, потом получит удовольствие от примерок различных вещей, а затем и мужа порадует своей красотой. «Подождите!» — позвала продавщица, когда я уже сняла пуховик. «Секундочку, пожалуйста! Сейчас закончу с мужчиной!» Я пожала плечами и оставила верхнюю одежду в покое. Мало ли, какие у них тут правила. Может быть, надо меня обыскать перед выходом, а то вдруг я засунула в карман безумно дорогие стринги. Довольный мужик ушел, оставив круглую сумму в кассе магазина. А девушка подошла ко мне и решительно повела меня к коллегам. Понизив голос почти до шепота, она объяснила. «Тут камера видеонаблюдения, поэтому делайте вид, что выбираете товар. Вы мне помогли с клиентом, а я помогу вам». «Извините», — остановила я ее. «К сожалению, я ничего не куплю». «Я знаю», — кивнула она. «Не первый год работаю, поэтому вижу, кто где одевается. Комплекты вам понравились, но они очень дорогие. Открою вам секрет. Цена сильно завышена. Это элитный бутик. А товар тот же, что и в другой нашей точке. «Вы не думайте, белье действительно отличное. Это не Китай, а Белоруссия, Италия, Франция. Оно стоит своих денег, даже вот этих. Но хозяин берет все с огромными скидками, до 90%. Может быть, слышали, в Европе часто устраивают распродажи прошлогодних коллекций по бросовым ценам». Я кивнула, а она продолжила, крутя передо мной различные модели. «Так вот, может быть, у них там и понимают, что было в прошлом году, а что в этом. Но у нас берут все без разбору. А почему бы и нет? Белье качественное, красивое. Поезжайте в шелковый рай и возьмите себе красоту по приемлемым ценам». «А вы не боитесь, что ваши покупатели увидят то же самое, но дешевле и станут ругаться?» «Нет», — весело улыбнулась девушка. «Те, кто покупает белье здесь, даже не зайдут в шелковый рай. А те, кто по ошибке сюда зашел, сразу убегут. Ну, еще и порадоваться успеет, что в 5 раз дешевле себя одели в другом месте». «Зачем же вашему хозяину продавать одно и то же по разным ценам?» — в недоумении спросила. «Расширяет целевую аудиторию», — подмигнула она. «Старается на всех фронтах». Я поблагодарила милую девушку и побежала домой. «Как только потеплеет, обязательно съезжу в шелковый рай, на другой конец города. А сегодня я уже и устала, и проголодалась, и еще предстоит корчить из себя богатую девочку с соломой в голове и ремонтом в коттедже». Коридор снова встретил меня противным запахом из квартиры Тараса. «Что же такое? Что-то знакомое, но что? Что?» «Пообедаешь?» — предложил Сладченко. Похоже, роль домохозяйки его совсем не тяготила. «Надо же, симпатичный, интересный, рукастый, хорошо готовит, еще и не напрягается по поводу своих бабских обязанностей. С другой стороны, а что ему еще остается? А что у нас?» «Тефтели в томатном соусе и спагетти». «Звучит, как будто я пришла в итальянский ресторан». «А на вкус еще лучше», — пообещал повар. Тарас не обманул. Тефтели были просто великолепны, а спагетти в принципе невозможно испортить. Я с аппетитом позавтракала, от души похвалила Сладченко и ушла делать из себя богатую красотку. Я не стала сооружать замысловатые кудри, а просто разгладила волосы и щедро обработала их ламинирующим блеском. Макияж я сделала яркий и броский, чтобы создать впечатление гламурной дурочки, которая занята только своей внешностью. В общем-то, даже с моими исходными данными получилось довольно мило. Немного вульгарно, но это должно сработать только на руку. «Ух!» — восхитился Сладченко, когда я вышла при параде в коридор. «Тебя не узнать!» «Ну и отлично!» — обрадовалась я. «Вовсе не хочу, чтобы меня кто-то узнавал. Это может разрушить всю нашу легенду. Все, пока!» «Удачи!» — крикнул Тарас мне вслед.